Глава 16. Разговор Мэри Янг с королем Вебрантом I Винтером. Продолжение. Мэри Янг. Мы стояли около гейзера и смотрели на него, не отрываясь. Густой пар стелился над поверхностью этого небольшого природного озерца и отдавал этой пещере весь свой жар. Маленькие и большие пузырьки поднимались над поверхностью воды и лопались, выпуская из себя пар. Здесь было невероятно жарко, как и тогда, 20 лет назад. Я все вспомнила, и сейчас мне казалось, что у меня дежавю. «Не бойся», — прошептал король и взял меня за руку. «Я не боюсь», — солгала и взглянула на прозрачную бурлящую воду. Она меня снова манила, как и тогда. «Но ты должен уйти». «Зачем это?» Король посмотрел на меня удивленным взглядом и хмыкнул, а затем начал расстегивать рубашку и пуговицы на брюках. «Я тоже собираюсь залезть в него». «С ума сошел!» Возмутилась и сделала от него шаг назад. Схватилась за ворот платья, будто это могло меня спасти. «Я не буду перед тобой раздеваться!» «Стесняешься меня, Мэри!» «Зря!» Все, что мне нужно было увидеть у тебя, я увидел 20 лет назад. И судя по тому, как ты выглядишь, ты ничуть не изменилась. Даже краше стала. Вебрант, имей совесть. Умоляюще посмотрела на него. Я не твоя жена. И то, что ты просишь сделать, для меня и так неприемлемо. Но я согласилась только, чтобы подтвердить тебе, что я не твоя избранная. «Хорошо, хорошо. Я понял». Безвольно взмахнул руками и, развернувшись, направился в темный коридор. «Я буду недалеко». «Спасибо». Облегченно вздохнула и развязала шнуровку на груди. Сдернула рукава с плеч, и платье упало на каменный пол пещеры. Присев на теплый камень, сняла кожаные ботиночки и теплые чулки. Оставшись в одной сорочке и нижнем белье, я резко обернулась, но никого не увидела. Неужели король и правда ушел? В прошлый раз он не смог ждать и залез ко мне в гейзер. Тогда мы первый раз занялись любовью, но даже это не помогло метке проявиться сразу. Лишь спустя время. Скинув хлопковую сорочку и белоснежные панталоны, я закрыла руками грудь и, медленно ступая по гладким камням, опустила ступни в горячую воду. Она не была обжигающей, скорее приятной. Осторожно ступая по гладким ступеням, спускающимся в воду, погрузилась в гейзер. Ахнула, когда вода накрыла меня по самое горло и, больше не думая, окунулась с головой под воду. Открыла глаза и неожиданно для себя увидела на неровной поверхности дна что-то блестящее в самом низу. Не может этого быть. Столько лет прошло, а она до сих пор лежит и ждет меня. Коснулась рукой уха, на котором давно уже ничего не было. Одна сережка украшала ухо, а второе, осиротевшее, все это время искала пропажу. И кажется, сейчас я увидела то, что уже и не надеялась найти. Сделала несколько грибков ко дну и схватила ладонью блестящее украшение. Сжала в кулаке и, работая ногами, начала быстро подниматься к поверхности. Вынырнув, протерла глаза ладонью и ахнула. На камнях сидел король и смотрел на меня во все глаза. И он был голый, абсолютно. Но его тело было таким же прекрасным, каким я его помнила тогда. Мускулистый, очень сильный и невероятно красивый мужчина. «Что? Уходи! Немедленно!» «Сейчас, подожди!» Вебрант нырнул в гейзер и поднял кучу брызг. А затем выплыл и, схватив рукой меня за талию, прижал к другой стенке гейзера. Навис надо мной и облизал свои губы. Я застонала от желания и прикусила нижнюю губу до боли. «Хочу кое-что проверить». «Убери!» — «От меня свои руки!» – процедила сквозь зубы. «И губы, а также остальные части своего тела!» «Не могу!» – отрицательно покачал головой. «Мой дракон против, и я с ним солидарен. Он чувствует твою истинность к моему зверю, и я не могу запретить ему эти эмоции!» Положил ладонь мне на затылок и медленно опустил ее ниже, на шею. Он хотел поцеловать меня, а потом сделать со мной то, что сделал однажды. И я не могла сейчас противостоять его желанию и желанию его зверя. Они были сильнее меня. «Драконья матерь, да отпусти же ты меня!» Попробовала выбраться из его объятий, понимая, что это просто нереально. Возбуждение короля передавалось и мне, и я почувствовала животом его мужское достоинство. Оно было большим и твердым. Задохнувшись то ли от желания, то ли от возбуждения, я дернулась. «Что это?» Нахмурился, и его пальцы пробежались по моей запечатанной метке. Резко повернул меня, и теперь я стала к нему спиной, а его достоинство упиралось мне в попу. Одно неловкое движение, и он в меня войдет. Как же я этого боялась! И как же я этого хотела! Все эти годы! Кажется, любила только его, желала только его, этого большого мужчину, короля и властителя народа Дуачейла. После той ночи, единственной ночи, у меня больше никого не было. И получается, я хранила себя для него. Какая же я дура! Хранить себя для того, кто не любил и пытался избавиться от меня. А может, это и правда был его отец? В голове все смешалось и в висках застучало. «Не трогай, Вебранд! Я сейчас все объясню!» Судорожно произнесла, понимая, что он и так все понимает. «Что тут объяснять? Это же метка истинности. Только она запечатанная. Значит, ты знала. Ты... Ну как же?» Резко повернул меня к себе и, схватив за волосы, намотал их на кулак. «Ты была жива! У тебя была метка истинности моего дракона! И ты не вернулась ко мне, когда я убивался из-за потери любимой!» «Так сильно убивался!» — процедила сквозь зубы, взглянув в его темно-серые глаза. «Что через месяц женился на матери своего старшего сына!» «Не передергивай!» — зарычал дракон, и я увидела, как его глаза пожелтели, а зрачки вытянулись вертикалью. «Ты моя истинная! Моя избранная! Моя!» Отстранился и шумно выдохнул воздух из раздутых ноздрей. Схватился за голову и громко зарычал. «Барден!» — посмотрел на меня. «Ты же знаешь, кто его отец, да? Отвечай мне! В этом гейзере нельзя лгать, поэтому говори как на духу. Я отец твоего сына-дракона!» Вздернула подбородок и дрожащими губами произнесла. «Да, твой. Но радуйся тому, что он ненавидит тебя, зная, что ты чуть не убил его мать. И это моя месть тебе. Он никогда тебе этого не простит. Никогда!» Крикнула и одним движением, оттолкнув короля и больше не скрывая своей наготы, выбралась из гейзера. Схватила свою одежду и, не глядя на взбешенного короля, побежала в сторону выхода. Лилиана Янг. «Ты не знаешь, куда делся твой отец и моя мать?» — спросила Вебранта, прижимаясь к нему всем телом. Мы сидели в удобном кресле у горящего камина и смотрели на то, как горят поленья, охваченные огнем. «Понятия не имею», — сонным голосом произносит Вебрант и поворачивает голову к окну. «Уже вечер. Вот это время бежит. И я про это. А тебя совершенно не волнует, куда они пропали?» «Не волнуйся, моя крошка. Отец не причинит твоей матери вреда. Я так понял, что между ними было что-то много лет назад». «Они любили друг друга», — прошептала, глядя в его серые, спокойные глаза. «И собирались пожениться. Но из-за этого чертового гейзера ничего не вышло». Вспылила и скрипнула зубами. «Метка не проявилась, и твой отец чуть не убил мою маму». «Хорошо, что не убил», — нахмурил брови, и в его глазах проскользнула синева. «Я понимаю, что для тебя эти традиции ужасны и жестоки, но для нас это было нормой». «Нормой?» — возмутилась и приподнялась, уперлась ладонями ему в грудь. «То есть сжигать молодых девушек, которые не прошли испытания? По-твоему, норма?» «Не моему. Успокойся, пожалуйста». Погладил меня ладонью по позвоночнику. Нежно, но в то же время очень интимно. «Эту традицию не я придумал. И всегда был против этого. Но что я мог сделать? Часто отец меня не слушал и завершал то, что я не мог». «Я помню. И сама все видела собственными глазами. В тот день я чуть не умерла. Если бы не Вальварос, наверное, меня бы тут сейчас не было». «И я благодарю драконью мать и, конечно же, нашего пухлиша за то, что он спас тебя. Если бы я потерял тебя, я бы умер. Мое сердце почти разбилось, и я это почувствовал на себе, как и мой дракон, который тоже чуть не сдох. Я реально не смог бы жить без тебя, моя Лилиана». Взял двумя пальцами мой подбородок и придвинул к своим губам. Накрыл горячими губами и не отпускал, пока в дверь гостиной не постучались. «Открыто!» — крикнул Вебранд хрипловатым голосом. И от этого у меня побежали мурашки по спине. Мое тело с ума сходило по его тембру и реагировала на него мгновенно. «А я вас потерял», — спокойно произнес мой брат, заходя в гостиную. «Спрятались, как тайные влюбленные». «А мы и есть влюбленные. Чего тебе, Барден? Говори и проваливай. Не видишь, мы заняты». «Там король и наша мать прилетели», — хмыкнул брат, глядя на меня. «И они оба такие злые, что один, что второй. Просто рвут и мечут». «Что с ними произошло?» Я поднялась и посмотрела на любимого. «Пойду с матерью поговорю». «А я с королем», — ответил Вебранд. «Думаю, его надо успокоить, пока ледяной дракон короля не сжег здесь все к демонам. А он может». Мы спешно покинули гостиную и разбежались по разным комнатам. Вот только я не знала, где была моя мать. «Где она?» — спросила Бардена. «Где ее покои?» «А? Рядом с твоими должны быть. Так мне сказал дворецкий». «Понятно», — улыбнулась брату и пожала его сильную ладонь. Посмотрела в серо-зеленые глаза и произнесла. «Я так тебя и не поблагодарила за то, что ты прилетел сюда, спасая меня. Спасибо». «Хм, да перестань, Лили!» Смутился, и я увидела, как он покраснел. Я не мог иначе. «Как только Вальварос сказал, что ты в опасности, я в ту же секунду обратился в дракона и, взяв мать с собой, полетел сюда». «А Вальварос? Он что, там один остался? Бедняжка!» «Нет, он тоже прилетел, но я его выкинул на крыше замка. Он испугался, что не вынесет удара о каменную стену. Трус!» «Не говори так. Он может услышать», — усмехнулась и потрепала его по темным волосам. «Вальварос — хранитель этого замка и может быть где угодно. Точно тебе говорю». Подмигнула и побежала к своим покоям. Мамины нашла сразу же. Там была открыта дверь, и я слышала недовольные возгласы Мэри Янг, направленные в адрес короля Дуачейла. Заглянула в дверь покоев и увидела свою матушку, входящую из угла в угол и возводя руки к потолку. Одновременно с этим она выкрикивала проклятие и совершенно не чуралась русского мата. Как же давно я не слышала такого отборного мата. Засмеялась и вошла в покои. Закрыла за собой дверь. «Ну, рассказывай». Упала на рядом стоящее кресло и во все глаза уставилась на мать. Она была просто прекрасна. Волосы нерасчесанные, стояли колом, чуть замерзшие, и, покрывшись льдинками, они представляли унылое зрелище. Лицо было покрасневшим, а глаза, кажется, недавно перенесли целый поток слез. И тут я поняла, что нужно делать. Первый раз в жизни, после того, как нашла свою маму, я хотела о ней позаботиться. И сейчас было как никогда кстати. «Нечего рассказывать!» — крикнула мама и снова поднялась с кресла. «Чтоб он провалился в одну из выгребных ям королевства!» «Я сейчас вернусь!» — ухмыльнулась и направилась в ванную. Взяла оттуда пару махровых полотенец, теплый халат и домашние туфли. Вышла в гостиную и повесила одежду над тлеющими углями камина. Пока это все нагревалось, подошла к маме и, взяв ее за руку, посадила ее в кресло. Налила горячего чая из чайника. Горничные молодцы, как знали, что надо подготовиться. Положила в чашку немного вишневого варенья и протянула маме. — Пей, не хватало того, чтобы ты заболела. — Спасибо, дочка. Приняла блюдце с чашкой и отпила горячий напиток. Зажмурилась от удовольствия и облокотилась о спинку кресла. Вытянула ноги и надела на них теплые туфли. Сходила к камину и сняла полотенце и халат, вернулась к маме. «Так, давай я помогу». Забрала чашку и подняла маму с кресла. «Раздевайся». Без слов и эмоций мама скинула с себя платье и мокрую, прилипшую к телу сорочку. Прикрываясь и немного стесняясь своей наготы, я улыбнулась и надела на нее теплый халат. У нее была прекрасная фигура для ее возраста. Стройные ноги, фигура песочные часы, округлые бедра и высокая грудь. Осмотрев ее профессиональным, портняжным взглядом, я уже знала, какое сошью ей платье. И как оно будет на ней смотреться. Обвязав ее волосы теплыми полотенцами, я снова посадила маму в кресло. Вручила кружку с чаем и села напротив. «Рассказывай, я вся внимание». «Он все знает. Про метку на шее и про мою скрытую истинность». «О-о-о!» — раскрыла удивленно рот. «А про сына?» «И про Бардена тоже знает». «Кошмар и ужас!» — покачала головой. «Теперь понятно, почему он там все хочет разнести к чертовой бабушке?» Барден — его родной сын. К тому же настоящий дракон. Но мой сын ненавидит короля за поступок 20-летней давности и никогда не простит. «Никогда не говори никогда. Думаю, король сейчас в сомнении, что делать дальше. Это же очевидно». «Правда? И что же тут очевидного?» — вскрикнула мама, и чай разлился по блюдцу. «Ой! Он не знает, как поступить с тобой. Вероятно, он любит тебя и хочет провести с тобой остаток своей драконьей жизни. Но остается решить важный вопрос с королевой-консортом. Думаю, он с ней разведется и женится на тебе. Как тебе идея? Мне нравится». «Мне тоже», — кратко ответил король, стоя в дверях и сложив руки на груди. И, похоже, слушая наш разговор довольно давно. «Я не выйду за вас замуж!» — восклицает моя мама и отворачивается от короля. «Ох, Мэри, ты такая упрямая! Но это не отменяет того, что ты моя избранная и истинная моего дракона. И всегда ею была. Вот только непонятно, зачем это скрывала?» Делает несколько шагов в гостиную и останавливается около одного из кресел. Облокачивается на него и не перестает смотреть на мою мать. Я вижу его томный взгляд влюбленного мальчишки. Глаза его сияют, а с лица не сползает глуповатая улыбка. И кажется, ему совсем не важно, что скажет мать. Он уже принял решение за них обоих. «Вебрант, ты и правда хочешь снова об этом поговорить?» Возмущается Мэри Янг. «Я думала, мы уже все обсудили». «Ничего подобного. Я только сегодня узнал, что, оказывается, у меня есть еще один сын». «Сын?» — восклицают мужчины, которые незаметно подошли к покоям моей матери и слушали наш разговор. «Вебрант II и мой брат Барден. Оба высокие, красивые. И, оказывается, одного возраста. Вот только мой любимый выглядит старше из-за снежного дракона и его влияния на него. А еще дело в обращении». Вальварос говорил, чем раньше ты сливаешься со своим зверем, тем легче им управлять. Ну и битвы с другими драконами тоже меняют и внешность, и характер. Король оборачивается и смотрит на своих сыновей-драконов и улыбается. «Сын!» Его взгляд устремляется на Бардена, и он делает к нему шаг. Смотрит внимательно и чуть прищуривается. «Мой сын!» Довольно проговаривает каждое слово и улыбается белозубой улыбкой. Я поднимаюсь вслед за мамой. В ее взгляде испуг за всех присутствующих, и она боится, что мужчины могут не удержать своих драконов. «О чем ты говоришь, отец?» Мой любимый делает шаг к королю и словно преграждает путь к Бардену. Неужели он что-то чувствует? Но король отодвигает своего старшего сына и теперь стоит напротив Бардена и смотрит в его серо-зеленые глаза. По росту они одинаковы, и поэтому суровые взгляды двух драконов направлены друг на друга. Вебрант-старший треплет отцовской ладонью темно-русые волосы сына, которые спадают ему на лоб. Но Барден резко отодвигается, вскидывает голову и волком смотрит на своего якобы отца. «Ты мой сын, рожденный от избранной женщины, которую я однажды потерял. Но теперь мы нашли друг друга. Спустя 20 лет». «Чего?» Ухмыляется Барден, и брови его соединяются в одну широкую полоску. Он смотрит на рядом стоящего Вебранда. Тот тоже смотрит на него. Они как будто первый раз друг друга видят. Изучают, присматриваются. Барден отворачивается и бросает удивленный взгляд на мать. Смотрит на нее требовательно. Ищет ответ в ее глазах, но ничего не находит. Мэри Янг молчит. «Мама, что здесь происходит?» «Сынок», — шепчет наша мать, — «послушай, что говорит король». «Король говорит истину всегда», — восклицает раздраженно король. «И тебе надо это знать, сын мой». Протягивает руки и подзывает к себе Бардена с желанием обнять его. Но тот отталкивает его от себя и скалится, смотрит по сторонам и находит мой сочувствующий взгляд. «Лили, сестренка, это правда?» Он хмурится, и я понимаю, как ему сейчас больно. Сердце разрывается от желания обнять брата. «Барден, прими эту правду достойно. Ты родной сын короля Вебранта I Винтера, а он твой отец». «Не нужен мне такой отец, который однажды хотел убить мою мать!» Надрывным голосом отвечает он. «Не нужен! Он слабак! Трус!» Щерится и отбрасывает волосы назад. Он злится, и его глаза заливаются расплавленным золотом. Из широких ноздрей идет белый дым. Брат поворачивается и смотрит на ошарашенного отца. «Я ненавижу тебя за то, что ты когда-то сделал с моей матерью. Ненавижу. И поэтому убью». Его обращение в дракона проходит молниеносно. Вот он стоял красивым мужчиной, а тут перед нами вспыхнуло серое облако, и из него выполз огромный серебристый дракон. Расправив крылья и тряхнув мордой, злобно посмотрел на короля. «Убить решил меня, сосунок!» — воскликнул король. «Своего родителя и короля Дуачейла? Ну что ж, я принимаю твой вызов. Принимаю!» Серебристый дракон выпустил пламя в воздух, чуть задев рукав короля, отчего Вебранд взбесился еще больше. «Гаденыш мелкий!» Мужчина погасил пламя ладонью и, сдернув с себя сюртук, бросил его под ноги. «Кажется, ему не хватает порки». Дракон, не обращая внимания на слова короля, пошел в сторону окна, зубами сдернул тяжелую штору и, наступив на нее, прошел на широкий балкон. Он как будто бы знал о нем. А затем, посмотрев сердитым взглядом на короля, словно приглашая его на поединок двух драконов, взмыл в небо. «Отвратительное воспитание! Вот почему драконов должны воспитывать отцы, а не малохольные матери!» — кинул оскорбление в лицо Мэри Янг. «Хватит! Пожалуйста, не надо!» — крикнула моя мать и побежала к королю. Но он лишь отпихнул ее от себя. «Не лезь в эти разборки, женщина!» «Что значит не лезь? Он мой сын!» — ударила кулаками Вебранта в грудь. Полотенце слетело с головы, и волосы рассыпались по плечам. Халат распахнулся, оголив грудь женщины. Король шумно зарычал, не сводя взгляда с любимого тела истинной. Но уже начав обращение в дракона, не мог остановиться. «Молю, не надо!» «Ему надо преподать урок!» Отвернулся и сжал ладони в кулаки. Я смотрела на своего будущего тестя, и внутри меня был какой-то леденящий душу страх. Я никого в жизни не боялась так, как этого короля. Не зря его дракон был самый сильный, самый могущественный. Драконы обычно выбирают себе хозяев под стать самим. Если дракон сильный, страшный и могучий, то и обладатель этого зверя, скорее всего, такой же. «Не надо, отец!» — вдруг выкрикнул Вебранд II, решив вмешаться. «Барден слишком молод и спесив. Дай ему остыть и принять мысль, что ты его отец. Хотя даже мне...» — улыбнулся и закатил глаза. «Такую новость принять непросто. Займись лучше своей истинной, а с этим я сам разберусь!» — рявкнул недовольно и быстро побежал на балкон в облике человека. Но когда падал с него, был уже драконом. Резко стрелой, выпущенной из арбалета, взмыл вверх, и небо озарилось драконьим пламенем, в котором погибло немало невинных девиц, а его крылья на миг закрыли солнце. Мы стояли на балконе и смотрели наверх, где кружили два невероятных по силе дракона. Один белый и крупный, с огромными размашистыми крыльями и длинным шипастым хвостом. Второй поменьше, цвета серого густого тумана, чешуя которого блестела и отражалась на зимнем солнце. Поэтому смотреть на него было тяжело. Глаза слепило, приходилось отворачиваться и смахивать слезы. У серебристого зверя крылья и хвост были меньше, но все же он имел преимущество перед ледяным драконом. Мой брат летал быстрее, кажется, был более ловким и юрким. Но вот огонь, который выпускал из себя, практически всегда попадал не туда. «Они же убьют друг друга!» Мама всхлипнула и закрыла ладонью рот. «Я не могу смотреть на это!» «Не убьют!» — спокойно ответил Вебранд. «Смысл поединка заключается в другом. Показать, кто сильнее, но вовсе не убить. Тем более я научил своего наиспеченного брата некоторым приемам. Надеюсь, он ими воспользуется». «Посмотрим и увидим», — ответила, напряженно вглядываясь в небо и не слыша того, как в покое моей матери кто-то тихо зашел.